Колонна гордая, о, лавр вечнозеленый, ты пал, и я навек лишен твоих прохлад. Не там, где Инд живет лучами опаленный, ни в хладном севере для сердца нет отрад. Все смерть похитила, все алчное пожрала, сокровище души, покой и радость с ним. А ты, земля, вовек корысть не возвращала, и мертвый нем лежит под камнем гробовым. Все тщетно пред тобой, и власть, и волхвованья, таков судьбы завет. По что ж мне доля жить? Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья и слезы вечные на хладный камень лить. Как сладка жизнь твоя для смертных обольщенье! Я в будущем мое блаженство основал, там пристань видел я, покой и утешенье, и все с Лаурою в минуту потерял.